Уже в 1889 году Сидни Уэбб мог сказать о британской политике: «Теперь можно вполне определенно утверждать, что философия современного социализма заключается в осознанном и четком проведении принципов организации общества, которые уже в значительной степени приняты на бессознательном уровне. Экономическая история нашего столетия представляет собой летопись почти непрерывного продвижения к социализму». Однако в те годы немецкая социальполитик была далеко впереди тогдашнего британского реформизма. Немецкие катедр-социалисты гордились социальным прогрессом своей страны. Они похвалялись тем, что Германия держит первенство в прорабочей политике. От их внимания ускользнуло то обстоятельство, что Германии удалось затмить Великобританию в вопросах социального законодательства и в развитии профсоюзного движения только потому, что ее протекционистские тарифы и картели подняли внутренние цены выше мирового уровня, тогда как Англия все еще придерживалась политики свободы торговли. Реальная заработная плата в Германии росла не быстрее, чем производительность труда. Неправительственная социальполитик и непрофсоюзная деятельность, а развитие капиталистических предприятий обеспечили повышение общего уровня жизни. В том, что предприниматели совершенствовали методы производства и насыщали рынок все более качественными товарами, нет ни малейшей заслуги правительства или профсоюзов. Немецкий рабочий мог потреблять больше, чем его дед и отец, потому что благодаря новым методам производства его труд стал более эффективным и создавал больше более качественных товаров. Но в глазах профессоров сокращение смертности и рост потребления на душу населения были доказательством превосходства системы Гогенцоллернов. Они приписывали рост экспорта тому, что Германия стала одной из наиболее могущественных держав, и ее имперские сухопутные и военно-морские силы приводят в трепет все другие народы. В общественном мнении засело убеждение, что не будь государственного вмешательства, положение рабочих было бы не лучше, чем 50 или 100 лет назад. Рабочие, разумеется, предпочитали считать, что правительство действует слишком медленно и что его прорабочая политика могла бы проводиться энергичнее. В каждой новой мере правительства они видели лишь стимул требовать еще больше. Причем, критикуя правительство за медлительность, они не порицали и действия социал-демократической фракции в Рейхстаге, которая голосовала против всех выдвинутых правительством и поддерживаемых буржуазными парламентариями законопроектов. Рабочие были согласны и с социал-демократами, которые каждый новый акт прорабочей политики называли открытым обманом трудящихся буржуазии, и с назначенными правительством профессорами, которые те же самые действия правительства восхваляли как самое благотворное достижение немецкой культуры. Рабочие были в восторге от непрерывного роста уровня жизни, который они ставили в заслугу не капитализму, а деятельности профсоюзов и правительства. Они не пытались бунтовать, им нравилась революционная фразеология социал-демократов, потому что она пугала капиталистов, но при этом их восхищали слава и блеск Рейха. Рабочие были лояльными гражданами Рейха, лояльной оппозиции Его Величества. Преданность была настолько твердой и непоколебимой, что даже выдержала испытания законами против социал-демократов. Эти законы были лишь звеном в длинной цепи грубых промахов, совершенных Бисмарком во внутренней политике. Подобно Меттерниху, Бисмарк был совершенно убежден, что полиция в состоянии справиться с любыми идеями. Результаты оказались обратными ожидаемым. Социал-демократы вышли из этих испытаний не менее воодушевленными, чем в 1870-х партия Центра и католическая церковь из большой антикатолической кампании «Культуркампф» – немецкий «Борьба за культуру». Политика по ограничению влияния католической церкви, которую проводило правительство Бисмарка в Германской империи 1870-80-х годов, Название, пущенное в оборот лидером прогрессистской партии Вирховым, может создать неправильное представление об истинных целях этой политики. На самом деле правительство Бисмарка стремилось подавить партикуляристские стремления. Автономия земель, общин, конфессиональных организаций, особенно сильная в областях с преобладающим католическим населением. Воспрепятствовать вмешательству католической церкви и ее главы римского папы в германские дела. Воспрепятствовать консолидации под вероисповедными лозунгами враждебных Германии католических держав. Основными мероприятиями культуркамфа были следующие. Изгнание иезуитов из Германии в 1872 году. Майские законы 1873 года, значительно суживавшие дисциплинарную власть церкви по отношению к духовенству и учреждавшие в качестве высшей судебной инстанции Королевскую судебную палату по церковным делам. Прекращение отпуска государственных средств на нужды католической церкви 1875-76 годы. В частности, предусматривалось тюремное заключение для священников, затрагивающих политические вопросы в своих проповедях. Однако правительственные преследования только укрепили положение католической партии Центра, значительно увеличившей количество своих мандатов в Рейхстаге, нуждаясь в поддержке партии Центра в первую очередь для борьбы с социал-демократией. Бисмарк во второй половине 1870-х годов пошел на ряд уступок. Почти все законы против католиков, принятые в период культуркамфа, были постепенно отменены. Конец примечания. За 12 лет действия законов против социалистов 1878-1890 число голосов, отдаваемых за социалистов, значительно выросло. Законы повредили только тем социалистам, которые принимали активное участие в политике. Они никак не затронули профсоюзы и всех тех, кто голосовал за социалистов. Именно в эти годы прорабочая политика правительства зашла особенно далеко. Правительство стремилось превзойти социалистов. Государство теребило вождей партии, но для рабочих это не было причиной плохо относиться к государству. В период действия законов против социалистов члены партии регулярно получали ввозимые контрабандой из Швейцарии газеты и брошюры и читали выступления депутатов-социалистов в Рейхстаге. Такой социал-демократ был верным революционером и немного критическим и рассудительным монархистом. Как Маркс, так и Кайзер ошибались, предполагая, что эти спокойные граждане жаждали крови правителей. Зато прав оказался Лассаль, предрекавший будущее сотрудничество государства Гогенцоллернов и социалистически настроенных пролетариев. Безоговорочная верность пролетариев сделала армию послушным инструментом руководства. Либерализм пошатнул основание прусского абсолютизма. В дни его верховенства король и его помощники не могли целиком положиться на армию. Они знали, что ее нельзя использовать против внутреннего врага или для неприкрыто агрессивной войны. Социализм и интервенционизм, кайзеровский новый курс, восстановили преданность вооруженных сил. Теперь их можно было использовать для решения любых задач. Это прекрасно понимали государственные деятели и профессора, ответственные за новое направление политики. Именно для достижения этой цели они поддерживали переход к социальполитик и требовали ее усиления. Армейские офицеры знали, что могут полностью положиться на ставших солдатами членов социал-демократической партии. Таким образом, офицеры не согласились с презрительным отношением Кайзера к социал-демократам, так же, как еще раньше, они не одобрили меры Бисмарка против них и против католиков. Они терпеть не могли дерзких выступлений социалистических депутатов в парламенте, но доверяли социал-демократам-солдатам. Они и сами не меньше любого рабочего ненавидели богатых предпринимателей. В период антисоциалистической кампании в 1889 году это открыто признал их лирический рупор Детлев фон Лилиенкрон. Юнкеров и офицеров тянуло в союз с трудовым народом смертельная ненависть. цементирующая самые прочные союзы. Когда социал-демократы маршировали по проспектам, офицеры совершенно открыто, с улыбкой, комментировали проход демонстраций. «Мы сами научили этих парней ходить строем. Когда придет день мобилизации, они под нашим руководством выполнят любые задачи». Последующие события показали обоснованность этих расчетов. 3 августа 1914 года рейхсканцлер Бетман Гольвек собрал у себя руководителей всех парламентских партий. Товарищ Шейдеман сообщает: «Канцлер пожал руку каждому из нас. Мне казалось, что он пожал мою руку как-то особенно твердо и долго». И когда он затем спросил: «Как ваши дела, господин Шейдеман?», я чувствовал, что он подразумевает: «Ладно, надеюсь, теперь наши традиционные пререкания на время закончены». Так оценивал ситуацию вождь великой партии после полувекового противостояния властям. Неисторическая борьба классово-сознательного пролетариата против эксплуататоров и жаждущих войны империалистов, как принято было говорить на партийных митингах, а всего лишь пререкания, которые можно прекратить дружеским рукопожатием.